Глава 4. «Аллоэд» был первым действующим экземпляром крейсера нового поколения, произведенным государственным подрядчиком. Работа над этой моделью велась более 20 лет. Не все получалось сразу, не все дерзкие задумки удавалось реализовывать достаточно быстро. Но когда работа наконец была закончена, конструкторы были удостоены высоких наград империи, и казалось, что за судьбу военного флота на ближайшие периоды можно быть спокойными. Однако случилось непредвиденное. После артиллерийских и ракетных стрельб, завершенных на оценку хорошо, команда исследователей, техников и инженеров вдруг взбунтовалась, перебила немногочисленных представителей служб безопасности и увела корабль к мятежникам. Это стало полным шоком для всех, кто был причастен к производству, и в особенности тех, кто отвечал за режим безопасности на предприятиях главного имперского подрядчика. Дальнейшее расследование показало, что на протяжении долгих лет мятежники вели тончайшую работу по вербовке персонала, пуская в ход подкуп, шантаж, прямые угрозы и методично выводили из состава групп исследовательских и испытательных подразделений верных империи работников. Так постепенно им удалось создать мятежное ядро, которое совершило переворот и похитило корабль. И хотя в работе новейшего крейсера оставались еще какие-то недоделки и шероховатости, мятежники, опираясь на собственные силы, сумели довести испытания до конца, устранили недоделки и запустили крейсер в эксплуатацию. При их достаточно скудных производственных мощностях начать производство таких высокотехнологичных кораблей они не могли. Однако эксплуатацию вполне осилили. И теперь «Алуэт», опираясь на свои почти феноменальные возможности, появлялся то тут, то там. Крушил плохо охраняемые посты и стационарные форты артиллерийского контроля. Все чаще под удар попадали конвои, доставлявшие в далекие колонии военно-техническую оснастку для гарнизонов, а также чрезвычайно необходимые на периферии коммерческие грузы из метрополии, которая нуждалась в коммерческом взаимодействии с многочисленными колониями, дабы там поддерживался достаточный уровень жизни. В противном случае колонии начинали смотреть в сторону других государственных образований, пусть еще и не империй, но претендовавших на контроль над менее развитыми, но не обделенными природными богатствами регионами космоса. В скором времени на региональное лидерство могли претендовать Мангровия и Энбранс, которые развивались очень быстро и в качестве корневых рас имели родственные суперколверам народы, а по некоторым данным даже поддерживали связи с рептилоидами из синих миров. Если еще 5-6 периодов назад они представляли собой просто племена дикарей, вооруженных палками, как презрительно отзывались о них суперколверы в империи, теперь неожиданно для всех они вдруг оказались на достаточно приличном уровне развития. Их энергетика и промышленность показывали небывалый рост. Они успевали где-то украсть, а где-то купить современные технические и военные образцы империи, а затем клепали усовершенствованные копии, которые подчас выглядели даже лучше, чем оригиналы. Одним словом, дремать империи теперь не приходилось, и помимо идеологической борьбы с новыми, нарождающимися лидерами, метрополии приходилось вести с ними непримиримую, но пока не объявленную войну. Понимая, что против империи они еще достаточно слабы, Мангровия и Энбранс прилагали немало усилий для ведения подрывной деятельности внутри огромных владений империи, то тут, то там, разжигая огонь бунта и недовольства. В ход шли любые провокации, вплоть до открытых бомбардировок и обстрелов под видом карательных войск империи и раздувания этих провокаций на подготовленных пропагандистских площадках. И это часто срабатывало, поднимая волну восстаний против коварной и жестокой империи.